Глава 23. Виолетта. Ренат не целует, он поглощает меня, набрасывается со звериным рыком. Рука на шее властно сжимает горло, дрожь проходит по телу, скручиваясь комком внизу живота, ноги подкашиваются, и одному Всевышнему известно, как я не падаю к ногам Масура. Он больно прикусывает мою губу, и я со стоном приоткрываю рот, в который он врывается умелым языком. Перемещает руку с горла на щеки, сильно надавливает пальцами и наклоняет мою голову под нужным ему углом. Мои руки безвольно висят вдоль тела, я просто отдаюсь ему. Безвольная кукла, холодная, как айсберг, позволяющая ему все. И от этого он еще сильнее бесится. Отрывается от меня, сверлит глазами из-под нахмуренных бровей. «Отвечай!» Сердце подпрыгивает к горлу от этого леденящего душу голоса. Я добилась своего. Довела Масура до потери рассудка. Только вот счастливой себя совсем не чувствую. По правде говоря, я напугана до смерти. «Я не хочу твоего брата», тщательно подбирая слова, не своим голосом выдавливаю. Он жестко усмехается и придвигается ближе, вдавливая в стену. Я чувствую его, словно вылитое из стали тело, исходящий от него жар, громкий стук сердца и напряженный член в районе живота. Странное, острое желание пронзает меня. И я втягиваю воздух в легкие. Кажется, будто и я начинаю гореть. «А кого ты хочешь, красивые глазки?» Оттягивает мою голову за волосы, требуя ответа. «Никого». Заикаясь, шепчу. Неправильный ответ. Масур на той стадии отчаяния, что и ложь бы принял. Она ему более сладка, а горькая правда только раздражает. «Какая же ты красивая, сука!» Рычит. «Тогда тебе лучше притвориться!» Он снова завладевает моим ртом, подчиняет и берет, грязно и пошло переплетает свой язык с моим, пробует на вкус. Я словно впадаю в забвение, не соображаю, где я и что. Тело покрывается предательскими мурашками, а дыхание становится сбитым и поверхностным. Чувствую сквозь поцелуй самодовольную ухмылку Рената. Он упивается своей властью надо мной. Проводит языком по месту укуса, а потом легонько, чтобы подразнить, а не сделать больно, зубами оттягивает нижнюю губу. Резко распахивает веки, вперяясь наглыми глазами. Поцелуй становится слишком интимным, поэтому я закрываю глаза, обмикая в его руках. Ренат неожиданно отстраняется. «Посмотри на меня!» Холодно отрезает, и я не смею ослушаться. Говорят, глаза — зеркало души, и если это так, то у Рената Эльмана Масура нет души. Сплошная темнота, похоть, туманящий разум, неутолимая страсть и неприкрытое желание обладать. Это голос плоти, безумство, он безумец. «Кто тебя сейчас целует?» «Ты». «Помни, красивые глазки, кому ты здесь принадлежишь? Единственный, кто тебе здесь может помочь, это я. Заруби это на своем блядском носу». Упираюсь руками в его плечи, пытаясь оттолкнуть, но проще сдвинуть скалу с места, чем этого невыносимого мужчину. Как и всегда, мое сопротивление вызывает у него азарт. Он перехватывает мои руки и заводит за голову. Мы стоим так плотно друг к другу, что между нами и пылинка не проскочит. Я чувствую его каждой клеточкой своего тела. «Видела бы ты себя со стороны!» Наклонившись, хрипло шепчет на ухо и прикусывает мочку уха. «На вкус ты слаще греха!» Тяжело сглатываю когда он принимается покрывать горячими поцелуями, укусами мою шею и подбородок. Неосознанно откидываю голову назад, и Ренат останавливается. «Хочешь меня?» «Хочу ли я его?» «Черт побери, я понятия не имею, чего хочу. Мое тело горит в огне, а в голове ни единой связной мысли. Должно быть, это защитная реакция организма, никак иначе быть не может». «Ты болен, Ренат!» Вместо ответа на его вопрос выпаливаю. «Ты не представляешь, насколько!» Со зловещей ухмылкой он опускает одну руку на мою талию, медленно ведет до середины бедра, а потом рывком задирает подол платья и паранджи. Костяшками пальцев гладит обнаженное колено, ведет выше, пока не останавливается на краешке трусиков. «Будь хорошей девочкой!» Его пальцы, ласковые, но настойчивые, он не делает ничего непристойного, просто выводит круги на коже. Но у меня от этой невинной ласки и пальцы на ногах поджимаются. Беспардонная рука перемещается на ягодицу и сильно сжимает, отчего из меня вырывается сдавленный стон. Сократив расстояние между нашими губами, он снова требовательно меня целует, а я отвечаю точно в каком-то дурмане. Если бы я до этого пила или ела, поставила бы почку на то, что меня накачали афродизиаком. Однако на это скинуть не получится. Это мои противоречивые эмоции и чувства. Хочется одновременно оттолкнуть Масура и притянуть ближе к себе. Кожа к коже, чтобы чувствовать его всего. Когда Ренат понимает, что добивается своего, он прекращает со мной церемониться. Настойчивые движения языка, откровенные ласки. Рука уже переместилась к трусикам, которые он, поддев указательным пальцем, стягивает. Белье падает к ногам, и там, под платьем, я абсолютно обнаженная. Проворные пальцы ныряют в развилку между ног, которые я тут же смыкаю. «Расставь!» Прямо в рот властно приказывает, на что я упрямо качаю головой. «Нет!» Немного отстранившись и заломив пытливо бровь, спрашивает. «Нет!» Мне не удается скрыть дрожащие нотки в голосе. Ренат на секунду прикрывает веки, словно пытаясь совладать с гневом. Желваки на скулах играют, и сквозь плотно сжатые зубы он цедит. «Блядь!» А потом хватает меня и буквально швыряет на стол. Нависает сверху, сверкая голубыми глазами. Руки опираются на стол по бокам от меня. Белая рубашка плотно обтягивает сильные предплечья. Этими руками он может за считанные секунды свернуть мне шею, если захочет. Но разве сломанная кукла интересная? Ему нужна живая. Подхватив меня под ягодицы, Масур не особенно ласково сдвигает меня дальше по столу, отчего я плечом задеваю тарелку с экзотическими фруктами, которая с грохотом падает на пол. Ренат силой нажимает на солнечное сплетение, вынуждая меня лечь. Все, как он хотел. Я под ним. Отворачиваю голову, не в силах смотреть на этого дьявола. Его движения уверенные и четкие. Ни грамма нерешительности или же колебаний. В следующий момент он задирает подол платья. Уже не просто, чтобы залезть под него рукой, а чтобы полностью меня обнажить для своего голодного взгляда. Мучительно медленно поднимает мою ногу и закидывает себе на плечо. Целует щиколотку, трется короткой щетиной о голень. «Смотри на меня!» Грубо отрезает, и я подчиняюсь. Наблюдаю за тем, как он губами ласкает мое колено, чувствуя, как другая рука надавливает на бедро, вынужденная принять более откровенную позу. Я дрожу. Где-то на грани сознания понимаю, что выгляжу как самая настоящая шлюха. Меня практически имеют на столе. Эти мысли действуют точно ушат холодной воды. Дергаюсь, но Ренат держит крепко. С порочной ухмылкой снимает ногу с плеча и оборачивает вокруг своей талии. Опускает жадный взгляд и смотрит на меня. Изучает, так сказать, во всех деталях. Меня пугает эта нездоровая одержимость в его глазах. «Ты мокрая и готовая для меня, Виолетта». «Черт, мои щеки горят от стыда и неловкости, от того, что он почувствовал мое возбуждение, что он, черт побери, видит его, меня видит вот так, всю». «И тем не менее, ты говоришь мне нет. Опять не такая». С колючей насмешкой протягивает. Поджимаю губы от горькой обиды. Чувствую себя растоптанной и грязной, а когда Масур закончит со мной, буду еще и использованной. Он может думать обо мне все, что угодно, но я-то знаю, что моя честь при мне. А теперь Ренат заберет то, что ему не принадлежит. Словно в подтверждении моих безрадостных мыслей, Масур накрывает пальцами лобок, уверенно ведет ниже, растирает влагу и касается центра, отчего меня прошибает разрядом тока. Резко поворачиваю голову и натыкаюсь глазами на нож. «Нет, Ренат Эльман Масур, я не для тебя». Не давая себе шанса спасовать, хватаю нож, резко привстаю и приставляю к горлу мужчины. «Не трогай меня!» Отчаянно кричу. Он не боится, скорее ошарашен, скашивает неверящий взгляд на нож у своего горла. Точно не может поверить в то, что какая-то девка из-за холустья посмела напасть на самого принца. Потом вдруг расплывается в жуткой улыбке, обнажая ряд белых ровных зубов. Без особых усилий одним ловким движением отбирает нож и толкает меня в грудь, отчего я падаю обратно на стол. Заносит нож надо мной. Я в ужасе наблюдаю за тем, как сверкающая сталь точно в замедленной съемке приближается к моему лицу. В последний миг зажмуриваюсь и слышу лишь глухой стук. «Дура!» — рявкает бешеный Ренат, опрокидывает стул, а затем вылетает из комнаты. Я поворачиваю голову и судорожно сглатываю, замечая воткнутый в стол нож у моей головы. «Господи, да он псих!»